а незадолго перед отправлением на базу организации за броней и оружием для предстоящего похода, Велес снова повстречал снежного человека. Причем он его сам нашел. Велес снова охотился, в этот раз неудачно. Свернул в какой-то овраг в надежде обнаружить закопавшегося в снег кабана, но и там ничего не смог найти. Кут с Рутом сбежали, решив попробовать силы в охоте без него. Он было хотел отправиться за ними, но передумал. Велес недаром когда-то звался охотником. Сам найдет добычу. Но не нашел. И во враге не нашел. Зима, кабанов стало мало. Он уж было собрался пуститься в обратный путь, когда во враг, прямо из-за снежного гребня, рухнула внушительная волосатая туша. «Привет!» – растерянно сказал Велес, когда фонтан снежной пыли осел, и перед ним предстал гигант, покрытый черной шерстью, которую, в свою очередь, покрыла тонкой пленкой из мелких снежных хлопьев. Гигант радостно укнул и стал подпрыгивать на месте. «Я тоже рад, только вот...» Гигант ударил себя в грудь кулаком и, прыгая на четырех лапах, поскакал в сторону. На краю оврага призывно укнул и исчез. Пожав плечами, Велес отправился за ним. Гигант вел его прямиком в свою пещеру. Там он сел посреди очень неровного пола и, скаля крупные зубы, в подобии улыбки, указал Велесу на большую тушу кабанью, лежавшую ближе к кривой стене пещерки. Велес сел и, вопросительно глянув на макака, протянул руку к туше. Макак мягко укнул, и Велес отрезал себе кусочек. Макак, радостно укая, стал скакать по всей пещере. Велес так и сидел с окровавленным куском в руке и открытым ртом, пока обезьян не успокоился и не сел на прежнее место. «А ты забавный!» — сказал он обезьяну и стал есть. Пока ел, понял, что Оле, да и вообще людям, о своем новом знакомом рассказывать не стоит. Могут неправильно понять. Йети тоже стал есть и иногда рычать на Велеса. Тот в долгу не оставался и порой рычал даже громче, разрывая сырое мясо белыми зубами, чем очень обрадовал макака. В чем тут фишка, Велес не понял, но решил, что макак не нуждается в форсированных методах воспитания. Йети был и так достаточно вежлив и почти добр. Поедая мясо, Велес подумал, что у такого, видимо, умного существа должно быть имя. «Велес!» – сказал он, наевшись. Макак вопросительно укнул. Велес указал на себя рукой и сказал «Велес!». Потом указал на Йети и вопросительно укнул. «Ну а что? С людьми надо говорить на их языке, а Йети почти людь». «Так что?» Велес повторил свой жест несколько раз, снова назвал свое имя и снова указал на Йети. «Орг!» Наконец дошло до обезьяна, и он сильно стукнул себя по груди. Потом, нахмурившись, ткнул пальцем в товарища по обеду и провыл, простонал. «Вэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ «Нет, нет!» — Велес даже руками замахал. И раздельно по слогам повторил. «Ве-лес! Велес! Ну давай, скажи! Ве-лес!» «Ве-э-э-а!» Урк замолчал. Хмуро посмотрел на кабана и снова попытался. Выходил непонятный вой. Тогда урк вскочил и стал бегать по пещере, иногда подпрыгивая до потолка, рыча и визжа при этом. Наконец он сел на место, нахмуренный так, что не видно было глаз. Сидел пару минут так, а потом просветлел лицом. «Окей», — сказал урк, жутко довольный и улыбающийся своей кошмарной улыбкой. «Нет-нет», — возразил Велес, — «не так». «Велес, повтори». «Окей», — помолчав немного, мрачно ответил урк. «Велес», — настойчиво повторил Велес. «Окей». Тут же отозвался волосатый монстр. «Да нет же! Велес!» «Окей!» Яростно взревел урк и двумя кулаками, широко размахнувшись, ударил по недоеденной туше кабана. С хрустом сплющились ребра. Велес большими глазами глянул на кабанчика, превращенного в блин. Уважительно кивнул. «Окей! А что? Нормальное имя!» Сказал Велес ургу. Показал на себя и, кисло улыбнувшись, сказал. «Окей!» «Окей!» — мягко протянул урк, необыкновенно счастливый. Они доели кабана, посидели немного, и Велес начал собираться домой. Урк, тихо урча, мягко потрепал Уки по плечу. Уки тут же рухнул лицом вниз. Тяжелая у Урга оказалась рука. И они расстались. Велес собирался перед выходом еще раз пообщаться с интересным существом, но, увы, больше он не видел Урга до самого Рождества. Пришло время, и Оля с Велесом двинулись в путь. Прежде всего, они решили снова заглянуть к Изе. Велес очень хотел взять его с собой. Изя, несмотря на некоторую тупость, сам по себе стоил десятка бандитов нищего. Он мог стать ценным дополнением к их команде. Увы, Изя пропал, похоже, с концами. Подвал излома пришел в еще большее запустение. Его частично замело снегом. Изя не появлялся здесь с того самого момента, как Велес оставил его наедине с той вечно плачущей девчонкой. Они двинулись к базе организации. Весь путь Велес пребывал в подавленном настроении. Даже вид святыни, теперь точно повторявший облик безлицего существа в темном плаще с воздетыми белесыми руками, его никак не обрадовал. Только вызвал глухое раздражение. Он вдруг подумал, что Изя умер. Всю дорогу он тщательно принюхивался, пытаясь уловить запах Изи. Однажды он учуял излома и, несмотря на попытки Оли отговорить его, бросился преследовать этого излома. Догнав, отловил, свалил в снег и долго обнюхивал испуганно оравшее существо. Увы, это был другой излом. Пребывая в отчаянии, немного злой, он повел себя совсем не так, как повел бы себя настоящий джентльмен. Он прострелил живот этому излому и пнул его в лицо, о чем горько сожалел после. Ведь никаких причин для такого варварского поступка у него не было, кроме раздражения и злости. Проклятый излом! Вот зачем он умер именно сейчас? Оле удалось кое-как успокоить Велеса. Он почти перестал скрипеть зубами в пути и даже почти не стрелял по всем попавшим в пределы видимости мутантам. Так они и добрались до цели своего путешествия. Велес уже был почти в норме. Мысленно он попрощался с глупым изломом и пожелал ему приятного посмертия. Встретил их, как ни удивительно, Лом. «Лом! Живой еще!» — воскликнул Велес и крепко обнял товарища. «Босс, прекрати! Ну, отпусти! Задушишь!» Последнее слово он прохрипел, выпучив глаза, потому что Велес действительно его чуть не задушил, обнял немного, не рассчитав сил. Отпустил и, улыбаясь до ушей, стал смотреть на сильно осунувшееся лицо парня. «Босс!» — Лом быстро огляделся. Укрытые снегом руины были пустынны, и других охранников видно не было. Лом облизнул губы и, нервно озираясь, открыл рот. «Просто Велес, Лом, дружище! Просто Велес!» — не дал ему ничего сказать Велес. «Да-да, босс, мне крышка. Вот-вот порешат. Можно я...» «Конечно!» Кажется, правильно понял его Велес. «Собирайся. Отправляемся, как только закончим дела здесь. А там как хочешь. Идешь со мной или у нищего кантуешься?» «Правда, босс?» — спросил жутко смущенный, сильно постаревший солдат. «Спасибо, босс. Я для тебя все, что хочешь. Я с тобой в этот хренов центр пойду». «Велес, он там сдохнет», — прошептала ему в ухо Оля. Велес только отмахнулся. Девушка обиженно надула губки. «Босс, такое дело!» — сопровождая их к входу, сказал Лом. «Скажу сразу, чтоб ты был уже в курсе. Тут такое у нас приключилось. Лиза пустила слух, что заплатит хорошо за живого или мертвого излома. За живого вдвое больше. Короче, недели полторы назад сюда пришли двое. Девка и мужик». Лом ощерился, то ли улыбаясь, то ли злясь, непонятно. «Мужик оказался изломом. Девчонки заплатили, как обещали, ну и кое-как скрутили мы этого излома. И он... «Знаешь...» В этот момент из тоннеля подземного вышел человек. Незнакомый. Лом прошептал. «Они тебе его покажут. Осторожно, босс!» Велес кивнул, и Лом юркнул в подземелье. «Велес!» — тоном утверждения сказал незнакомый бандит. Велес присмотрелся, и ему показалось, что он его уже где-то видел. «Пошли! Тебя ждут!» Спустились всей компанией, но теперь в самый низ. Туда, где располагался сталкерский бар, комната торговца, вход в секцию из маленьких комнат, по размерам не больше монашеских келий, там, где сталкеры могли отдохнуть и выспаться, естественно, не бесплатно. В главной комнате, где имелись и столики, и стулья, и кривобокий выгнутый подковый стол, и вместительный шкаф без дверок, заставленный спиртным и съестным, их встретила компания из десятка сталкеров, пяти бандитов и Лизы. Оля, обрадованно улыбаясь, кинулась к Лизе, девушки поздоровались, обнялись и поцеловались в щеку. Велес скривился, изображая тошноту. «Здравствуй, Велес!» — кивнула ему Лиза, чьи глазки подозрительно блестели. «И тебя туда же!» — улыбнулся ей Велес. «Мы ненадолго, и по делу!» «Велес!» — резко сказала Оля и хмуро погрозила ему кулаком. «Ничего, Оля, я давно привыкла к его свинскому характеру». Велес задохнулся от незаслуженной обиды, но выдать достойный ответ не успел. Лиза кивком указала на стоявший в углу комнаты большой предмет, накрытый таким же большим куском ткани. «Я тебе кое-что покажу, а ты потом объяснишь, что все это значит. Хорошо?» «Хорошо», — милостивым жестом разрешил ей Велес показать это кое-что. Лиза кивком указала одному из своих бандитов на кусок ткани в углу. Он прошел мимо столиков, за которыми пили и ели сталкеры, не обращавшие внимания ни на что, кроме еды и выпивки. Подошел к предмету и сдернул ткань. Велес смог лишь ахнуть. Принюхался и понял, что среди вони сталкерских тел, запаха пищи, алкоголя и тошнотворных духов Лизы проскальзывает хорошо знакомый ему запах. Под тканью стояла металлическая клетка. Ее пол был усыпан костями, осколками бутылок, окурками. Посреди всего этого хлама сидело уродливое существо в грязных лохмотьях на голую шкуру. Худой, сморщенный лицом и с огромной правой рукой. Существо кисло улыбнулось и помахало этой самой рукой. «Изя!» — воскликнул Велес, конкретно шокированный этим зрелищем. «Изя!» — глупо хихикнув, сказала Оля. Повернулась к Лизе и, открыв рот, забыла, что хотела сказать. «Привет!» — сказал знакомый голос, а сталкеры за столом заржали и один кинул в клетку костью. «Как дела?» Потом, удивленно моргнув, глянул на Олю. «Леди!» — пробормотал он шокированно. «Вы живы? О, какое счастье! Это правда вы, Оля?» «Надо же!» — округлив глаза, сказала Лиза. «Этот мутант говорил правду!» Задумчиво добавила. «Хорошо, что я решила ненадолго отложить вскрытие». «Вскрытие!» — взревел Велес, переполненный праведным гневом. Он немедленно ринулся к клетке, взялся руками за прутья и, поднатужившись, стал разводить руки в стороны. Металл начал гнуться, скрипеть. Секунда, и прутья с жутким скрежетом были вырваны из пазов нижней платформы клетки. «Изя, немедленно выходи оттуда!» Изя поспешил выполнить приказ. Велес тут же схватил его за шкирку и потащил к Лизе. Сталкеры, мимо которых он проходил, разбегались в разные стороны. Но все разражались восхищенным матом, видя, как незнакомый сталкер тащит за шкварник страшного мутанта, а тот от страха весь сжимается и едва достает ногами до пола. Конечно, не меньшее впечатление на сталкеров и на бандитов произвело и действие с клеткой. Велес подошел к Лизе, поставил Изю на пол и вперил в нее гневный взгляд. «Я требую объяснений!» «Этот твой Изимирд — мутант!» — процедила Лиза, возмущенная порчей клетки. «Как?» — Велес строго глянул на мутанта. Тот неуверенно улыбнулся. «Изя, это имя тебе не идет. Изимирд звучит пафосно. Лиза, Изя — излом. Но он еще и мой друг». «Потому он еще жив», — Лиза повернулась к своим людям. «Рон, Газ, отведите это чучело в душ, пусть вымоется. Попытается буянить — кончайте его на месте. Да, и дайте ему плащ какой-нибудь». «Мои вещи!» — пискнул было Изя, но, наткнувшись на злобный взгляд Лизы, замолчал. «Изя уйдет со мной!» — твердо сказал Велес. «И я куплю для него некоторые вещи!» «Твой излом никуда не пойдет!» — Лиза села на ближайший стул и жестом пригласила собеседников тоже сесть. В этот миг Изю взяли под руки и потащили вглубь комплекса. И он пропал из поля видимости. «Я немало заплатила за этого мутанта, и теперь он моя собственность. Хочешь взять его себе? Давай поговорим о цене». «Хорошо». Велес сел и положил руки на стол. «Сколько?» «Другое дело». Лиза назвала цену. Велес изумленно вытаращил глаза. Оля ахнула. «Изя не стоит таких денег», — наконец произнес Велес. Тут же смущенно покраснел. Как-то нехорошо, наверное, так о друзьях говорить. Они же бесценны, вся фигня. Лиза, мы заплатим, но... И Оля затеяла жаркую дискуссию на тему стоимости живого излома. Они торговались минут 15. Наконец, цена всем показалась приемлемой. Артефакты передали Лизе, и сделка была заключена. В помещении стало очень тихо. Смолкли разговоры и стук ложек о тарелки, даже дышали все очень тихо. За свершением сделки о купле-продаже живого излома следили все присутствующие в комнате. Наверняка вскоре эта история с покупкой излома поползет по зоне, обрастая новыми подробностями и дробясь на различные версии. «Отлично», — сказала Лиза, и все облегченно вздохнули. «Но я не могу его отпустить». «Что за нахер?» — злобно прошипела Оля, почувствовав, что ее пытаются наколоть. «А такая замечательная девушка Лиза на самом деле не такая уж и замечательная». «Ваш излом убил моего человека». «Ясно». Оля достала из рюкзака и положила на стол артефакт попроще. «Ну...» Лиза с сомнением осмотрела кривую и почти не светившуюся фиговину. «Вальтер был мне дорог не только как боец, но и как друг, и поэтому...» Оля тяжело вздохнула и положила на стол еще один артефакт из тех же подешевле. Лиза сгребла оба и улыбнулась сталкером. «С другой стороны, Вальтер был малость туповат, и я подумывала заменить его кем-нибудь, так что будем считать, что этот ваш Изимирт оказал мне услугу». Оля облегченно улыбнулась, Велес с трудом удержался от того, чтобы сплюнуть на пол. «А теперь о делах». Лиза послала ему обворожительную улыбку, расстегнула свою ветровку, оголив верх своей шикарной груди, и помахала над ней ладонью. Типа жарко. Велес все-таки плюнул на пол. Лиза застыла в стоп-кадре. «Свинья», — наконец сказала она. «А ты, дорогая моя Лизонька, весьма груба и...» — начал было Велес. «Велес!» — одернула его Оля. Велес покорно умолк, но все же продолжал тихо бурчать себе под нос что-то неразборчивое. «Лиза, нам нужна броня, особая одежда. Если Велес не преувеличивал, и у вас есть такая одежда, нано-дерьмо стоит дороже, чем обычное», — предупредила Лиза. «Окей, если понравится, заплатим». Оля мягко улыбнулась своей подруге. Велес закатил глаза и начал подумывать о том, чтобы плюнуть еще раз. «Но не пытайся нас ободрать, как тупорылых лохов. Я переплачивать за любое дерьмо не стану ни копья». «С тобой приятно иметь дело, Оля, так что не беспокойся». Лиза нашла глазами одного из своих ребят и громко приказала. «Адольф, принеси нам выпить и поесть», — улыбнулась Оля. «Для тебя, Оленька, за счет заведения». Повернулась к Велесу. «Ты можешь купить себе поесть и пока посидеть вон там», — она указала рукой в дальний угол зала на свободный стол. Велес было возмутился, но Оля так на него глянула, что он закрыл рот и, злобно бурча проклятие, ушел в указанном направлении. «Ты извини, Лиз, он жутко нервничает последнее время». «Да ничего, Велес всегда был жутким грубияном», — пожала плечиками Лиза. С другой стороны зала донеслось что-то неразборчивое, на вроде «дура» или что-то похожее. «Так, Лиза, нам нужно...» Торговались они еще часа два. Обе девушки крепко стояли на своем и за цену каждого предмета вели жаркую дискуссию. И, кажется, обе получали от этого затянувшегося спора необъяснимое удовольствие. В конце концов, пребывая в некотором подпитии, девушки закончили торговые дебаты, и Оля начала укладывать приобретенные вещи. Одежду надели тут же, причем Оля, поступив совершенно возмутительно, переоделась прямо в главном помещении. Велес был этим деянием жутко возмущен и даже порывался пристрелить некоторых сталкеров, откровенно пялившихся на некоторые прелести его спутницы, пока она облачалась в новые вещи. Сталкеры, заприметив перекошенное лицо сталкера, играючи вырвавшего из стальной клетки не менее стальные прутья, поспешно отводили глаза от наиболее округлых и пышных частей тела девушки и прятали взгляды в тарелках. «Оля, это возмутительно!» — рыкнул Велес, когда она переоделась наполовину и начала одевать черную лоснящуюся кофточку. «А?» Оля, стоявшая спиной к сталкерам и к нему, повернулась с кофточкой в одной руке. Ее полная грудь с некоторым интересом глянула в зал, игриво качнув алыми сосками. По помещению прокатился единый вздох, и следом восторженный рев десятка глоток. Велес, красный как рак, повернулся к крикунам, с хрустом сжав кулаки. Оля сильным движением развернула его к себе и, как была, прижалась к нему, поцеловала крепко и сказала: «Не буянь, я могу любого свести с ума в два счета, но мне нужен только ты, сталкер». Оля накинула кофточку и застегнула молнию. Оказалось, что сия кофточка так обтягивает бюст Оли, что сталкеры немедленно издали новый восторженный рев. «Оля, ты молодчина!» — сказала тут Лиза, и Велес с удивлением увидел, что глаза девушки блестят. Она будто им завидовала. Чему тут интересно завидовать ей? «А, ну так ясно, у Лизы грудь меньше». «Вы замечательная пара, хоть Велес и свинья». На этот раз Велес не стал огрызаться. Они покинули базу организации вчетвером, все в обновке, кроме Лома, он убег с базы тайно, с полными рюкзаками, еда, патроны, кое-какие приборы и вооруженные куда лучше прежнего. Оля скинула тот автомат Томпсона, так как артефакты кончились раньше, чем запрошенная цена была выплачена. Она сейчас щеголяла в обтягивающей кофточке черного цвета, лоснившейся на свету. Кофта нагревалась от тепла тела и после этого сама начинала вырабатывать тепло. Кроме того, она была достаточно прочна для того, чтобы удержать автоматную пулю. Жилет серого цвета дополнял картину, но он уже не был способен греть. Был тонок, немного тяжеловат и служил уже более серьезной броней. Штаны, очень симпатично обтягивающие стройные ноги Оли, со множеством карманов, были из того же материала, что и кофточка. Ботинки на липучке с высоким голенищем и светло-серый плащ с капюшоном. Плюс кокетливо-пушистая вязаная шапочка белого цвета. Велес тоже приоделся. Рубашку Лома он оставил себе и поверх нее сейчас нацепил плотную куртку, хорошо пригнанную к торсу. Куртка не была напичкана нанотехнологиями, была в общем самой обычной осенней курткой, но обладала некоторыми важными достоинствами. Имела много карманов, и в ней удобно было хранить мелкие вещи, не предусмотренные инвентарным поясом, обязательным для бандитов базы. Как при нем в бытность боссом, так и при Лизе. И самое главное, куртка была непроницаема для электрической энергии. В ней можно было спокойно носить динамит и не опасаться взлететь на воздух, пропустив через себя слабенький электрический заряд или сверхмощный, взятый из сети. Штаны он сменил. Новые были светло-серые, с карманами и теплые. Ботинки взял такие же почти, как и Оля. Не удержался и, поддавшись ностальгии, приобрел плащ, очень напоминавший тот, что когда-то носил и потерял в паутине одного злобного мохнатого паука. Плащ был светло-серый, без наноделов, от холода не защищал, от дождя тоже, но очень элегантно развивался на ветру, добавляя внешности Велеса мужественности. Ну, он сам считал, что добавляет. Лом пребывал в своем прежнем одеянии, в том же, в каком летом его повстречал Велес. А вот Изя всех перещеголял. Ему Оля приобрела только рубашку, вроде той, что носил Лом, но она Изи не подошла из-за его огромной правой руки, и ему выдали эластичный жилет, способный в лучшем случае остановить пулю мелкокалиберного пистолета. Еще ему взяли штаны, такие же, как у Велеса. Сам излом плаксиво попросил дать ему плащ, на вроде того бесформенного балахона, в обносках коего он предстал перед ними в клетке. Ему и дали. Подобное кошмарное облачение у Лизы имелось только в единственном варианте. Теперь Изи шел и развивался на ветру складками объемистого, бесформенного белого вороха тряпья, который по умолчанию считалось плащом, так как имело пояс и капюшон. «Ты на ворону похож», — сказал ему Велес, когда они двинулись, и порыв ветра взметнул кучу материи, в которую завернулся Изи. Сам Изи только улыбнулся, но промолчал. Инвентарный пояс был приобретен для каждого члена команды. Оля не желала приобретать его для себя и Изи, но Велес настоял. Там имелось много полезных вещей. В частности, аптечка, для него лично бесполезная. Фонарик, мощный плазменный резак в виде короткого черного стержня, из-за утрированных размеров работающий только 15 секунд, но способный заряжаться сам по себе в течение суток. Чмошка и много еще чего полезного, включая датчики аномальных участков пространства и радиации. Из оружия каждый выбрал наиболее удобный для себя ствол. Лом остался при старом, точно такой же автомат, какой посеял нарк в баре. Велес остался при винтовке, патронов только прикупил еще 20, но дополнительно взял пару полуавтоматических пистолетов. Слабые убойные силы на расстоянии более 50 метров, но вблизи еще круче ПМа башку по кускам разрывает. И самое замечательное – тяжелая рукоять. Таким стволом можно даже драться в рукопашную. Оля предпочла короткоствольный автомат на основе израильского УЗИ и неизвестного Велесу артефакта. Основное свойство оружия, привлекшего внимание Оли, тут и гадать не надо – высокая скорострельность. Но понравились ей чрезвычайно и еще два обстоятельства. Вместительный магазин. Размером немного больше, чем у УЗИ, отчего автомат выглядел почти идеальной буквой «Т», но содержащий 100 патронов. Размер этих пуль не превышал длины ногтя Оли – сантиметра два всего. Но прошибала эта пулька лист сантиметровой стали насквозь. Она приобрела к автомату 5 запасных обоим. Также Оля взяла 2 пистолета. Первый пистолет, уж и не знаю почему, но чрезвычайно сексуально смотрелся на ее поясе в кобуре, чуть приподнятый плавным изгибом ее бедра. Пистолет большой, тяжелый, всего 5 пуль в обойме. Но убойная сила была ничуть не меньше, чем у винтовки Велеса. И ПМ. Весьма предусмотрительно. К этому пистолету патроны в зоне найти не составляло проблем. Изя вооружился проще. Кстати, череп, позволяющий управлять находящимися поблизости зомби, подарок Велеса, ему вернули, так и не поняв, что это за штуковина и зачем Излом ее с собой таскал. Излом нес за спиной на кобуре перевязи двухствольный обрез и новенький автомат Калашникова с усиленным магазином. Велес дополнительно взял еще новые осколочные гранаты, сильно расхваленные Лизой, но отметенные как бесполезный хлам Олей. Велес думал иначе и, упершись рогом, добился своего. Теперь он шел в куртке, начиненной этими гранатами. Кстати, в инвентарном поясе теперь было не 5 расщепляющих гранат, как раньше, а всего 3. На вопрос Велеса, чем это вызвано, Лиза ответила, что тяжелой экономической ситуацией, но почему-то в Нигерии. Причем тут Нигерия, Велес переспрашивать не стал, опасаясь получить ответ, что изготовление гранат этих ныне ведется именно там, потому что участились случаи заболевания тифом аборигенов Индонезийских островов и совершенно неожиданно заболела королева Англии. Судя по ехидной улыбке Лизы, примерно такой ответ он и получил бы, вздумай поинтересоваться насчет причастности Нигерии к производству такого полезного и считающегося фантастическим всем психически здоровым миром оружия. Вот такая интересная компания и отправилась в гости к нищему. По пути приключений пережито не было, кроме присоединения к ним опять где-то шлявшихся Кута и Рута. Да и то так себе приключение. Изя обильно пропотел и едва не потерял сознание, когда на коротком привале, видимо по старой памяти, Кут, приветливо тявкая, залез ему на колени и свернулся там клубком. На Лома они долго рычали, но после проведенного ментального внушения успокоились и перестали его замечать. Буквально перестали. Кут как-то на привале присел погадить возле Лома. Рут пару раз сбил его с ног, пробегая по своим делам. В общем, псы усиленно делали вид, что его вообще не существует. Олю они по-прежнему немного побаивались, но слушаться ее команд отказывались категорически. Только если настроение было, слушались, а так делали вид, что не услышали. А вот с Изи у них сложились весьма сложные отношения. Кут с ним вроде бы подружился, но как-то ночью взял и потащил за шкирку под дерево. Тащил медленно, осторожно, стараясь не шуметь и за ворот плаща. Так что Изи проснулся не сразу и едва успел дико заорать, прежде чем Кут перегрыз ему глотку. Если б не Велес, так точно перегрыз бы. Пришлось приглядывать за псами более тщательно. Но днем Кут неизменно был приветлив с Изи. Правда, как-то подозрительно облизывался, находясь рядом с ним, и печально так смотрел на особенно мясистые его части. Изя ко дню, когда они подошли к зимовке нищего, уже был бы рад оставить всю эту компанию и уйти к себе домой, в подвал, но боялся. Если он уйдет, кто будет охранять его в пути от этих двух монстров? А что им стоит сбежать ночью и догнать его? Так что он, преданный своим друзьям до глубины души, упорно шел с ними. Странно на него реагировал Рут. На каждой остановке долго и пристально смотрел он на Изю. 2 раза пытался пометить его плащ своей мочой. 3 раза пытался свистнуть его оружие. 1 раз попытался прыгнуть на него сзади, но был пойман в полете Велесом. В тот день Руту пришлось выслушать длинную и нудную речь о недостатке воспитания и образования всех черных псов зоны и, в частности, недостатка воспитания лично его, Рута. Бедняга пытался сбежать, утомленный лекцией, но Велес решительно взял пса под мышку и нес его почти 5 километров, пока рука не устала. Рут злился, рычал, дрыгался. Народ смеялся, и он дрыгался еще сильнее. Но Велес был непреклонен, и Рут был вынужден сдаться, и остаток пути безжизненно висел в железном кольце из руки и торса Велеса, свесив вниз лапы, хвост и морду. Кажется, он пару раз даже задремал. Изя этот отрезок пути смог идти, не оглядываясь и не следя за своей спиной, к которой иногда норовил подобраться Кут. Потому как Кут, завидев, что его брат с комфортом едет под мышкой Велеса, всю дорогу выл и скулил, требуя и его нести на руках. Даже когда Рут был отпущен, Кут не отставал и выл все громче, пока Велес не взял его тем же манером под мышку. Кут немедленно вытянул лапы торчком и задрал вверх голову. Гордо он смотрел на всех со своего двуногого транспорта. Народ теперь посмеивался уже не над псом, а над Велесом. Сам он тепло улыбался. Кут и Рут могли быть такими милыми, когда хотели. Но большую часть пути они настойчиво пытались сожрать изюм, так что приятным путь ему не показался, в отличие от Оли и Велеса. Лом с Изи был полностью согласен, но к излому он относился так же, как псы относились к самому лому, так что взаимопонимания между ними достигнуто не было. По пути Изя сжато и неохотно рассказал историю своего появления на базе организации. Как выяснилось, с Маргаритой они подружились. Об изломах она ничего не знала, и Изя, представляясь с тех пор Изимирдом, наплел ей о несчастном случае и ужасной мутации, его так изуродовавшей. Они болтались по зоне вместе. Он пару раз спас ей жизнь, она в нем души не чаяла. Тут Изя смущенно закашлялся и пояснил, что как в друге и только. «И не надо так громко ржать», — сказал он своим спутникам. Потом так случилось, что они повстречали излома. Изя защитил девушку от смерти и убил мутанта, едва не лишившись головы. С тех пор что-то изменилось. Что, он понял только, когда, пожаловав к торговцу, к Лизе пришли, Маргарита наставила на него автомат, а с ней еще десяток стволов воткнули в него люди Лизы. Изя взбесился и убил одного из сталкеров, а они нашпиговали его свинцом и закрыли в клетку. На операционном столе Лиза все-таки не отказалась от идеи вивисекции и препарировать мутанта собиралась живьем и в полном сознании. Изя начал визжать, как резанный, и требовать немедленной встречи с Велесом. После долгих размышлений ему не поверили и решили все-таки провести вскрытие. Изя сказал, что Велес не раз говорил, что Лиза сука. Назвал все имена, какие Велес хоть раз при нем упоминал, и тогда вскрытие решили отложить до прихода Велеса, а там по обстоятельствам. Дожидался Изи решения своей судьбы в клетке, в роли развлекательного аттракциона для гостей базы, сталкеров. Кормили его чем попало, но раз устроили представление, в котором к Изи в клетку запустили какого-то сталкера, чем-то провинившегося перед Лизой. Он съел его под улюлюканье толпы и только так сумел не помирить с голода. Кстати, в пути он воспользовался черепом и вкусно пообедал, приманив зомби, нетухлого и недавно побывавшего в лапах контролера. Сразу после этого Лом предложил Изю пристрелить. Велес решительно отверг это безнравственное предложение Лома. В полдень одного из дней, по сияющей белой зоне, они подошли к зимовке нищего. Псов Велес тут попросил удалиться, тем же странным видом общения ментального характера. Ждать встречающих пришлось недолго. И встретил их опять Валдис, и опять один. «Всем здорово!» «Валдис», — сказал он, пожимая руку Лому. «Валдис», — пожал он руку Изи, затянутую в черную перчатку. На левой тоже была перчатка, но меньшего размера. «Еврей, что ли?» «А, ладно, раз Велеса кореш, значит, пацан правильный», — сказал он, услышав имя Изи. «О, что у тебя с рукой, братан?» — спросил Валдис, заметив, что одна ладонь значительно больше другой. «Не обращай внимания, Валдис», — улыбнулся Велес другу. «У всех изломов одна рука больше другой». «Базар-вокзал, все понял», — повернулся к раскрытому двустворчатому люку и вдруг напрягся всем телом. Тут же прыгнул через весь проем люка, развернулся еще в прыжке и вскинул автомат. Диким взглядом посмотрел на Изю. «Что? Кто он?» «Излом». Велес заслонил Изю собой и грозно глянул на Валдиса. «А ну опусти оружие! Он хороший излом и мой друг». Чтобы окончательно успокоить Валдиса, пояснил мягким тоном. Он очень воспитанный излом. «Да?» — неуверенно поведя дулом оружия, спросил Валдис. «И кто же излома воспитал?» «Я!» Велес повернулся, обнял Изю за плечи и тряхнул его по-дружески. Изя вымученно улыбнулся и помахал рукой Валдису. «Я лично занимался его воспитанием и образованием, так что прекрати тыкать в него своим оружием. Изя очень приличный излом». «У тебя часом контролера кореша нет?» — хрипло хохотнув, произнес Валдис, неуверенно опуская автомат. Велес расстроенно вздохнул и заверил, что нет. «Но я над этим работаю», — тут же пояснил он. И Валдис странно так выдохнул, почти со стоном. «Ты знаешь, брат, общение с тобой дурно сказывается на моих нервах. Оля, как ты этого человека вообще терпишь? Вокруг него одни мутанты!» Рассмеялся Валдис, но его не поддержали. Шутка вышла неудачной. А Оля так и вообще скуксилась что-то. «Ладно, пошли. Кстати, все готово, можешь приступать». «Что готово?» Не понял его Велес. «Как что? Трубы, котлы, резак. Мы всего набрали выше крыши. Тебя только ждем». Велес криво улыбнулся и выразил острое желание немедленно начать таскать тяжелые трубы, истекать потом и кровью на благо бандитского сообщества всего мира и просит считать его героем труда посмертно. «Не все так плохо, брат», — отозвался на это Валдис. «Я тебе помогу. И пацаны тоже». «Да не, все нормально. Я так пошутил», — пробормотал Велес, спускаясь по лестнице. «А, ну извини», — Валдис спустился последним. Они прошли все подземелье, вошли к нищему, причем в различном состоянии. Оля была задумчива, Велес шокирован. Изя нервно кусал губы своими великолепными ровными белыми зубами. Лом был молчалив и серьезен. Лом тут бывал впервые, так что его ничто не могло тут поразить. Удивить – да, но тут не было ничего удивительного. Обычное подземелье, обжитое людьми, даже весьма бедное по сравнению с базой организации. Изя беспокоился, потому что не был уверен, что его вот-вот не пристрелят. А Велес с Олей не понимали, что происходит. На базе было совсем пусто. Только Крюк, Наташа, Валдис, Нищий и еще два человека, имен которых Велес не запомнил. В это время года в этом месте обычно постоянно находилось как минимум 10 человек. Это когда банда насчитывала 28 членов. Теперь их было 46, если за этот месяц никто больше не погиб. Но зимовка банды была пуста. Странно. Нищий встретил их за своим столом в слегка обновленном кабинете титанических размеров. Для одного человека такая комната была явно великовата. Впрочем, она же служила и местом празднеств банды, таких как Новый год и банкеты по поводу особенно удачной сделки или боевой операции. «Прошу», — сказал Нищий, прежде поздоровавшись. Валдис немедленно испарился. «Пардон, конечно, но двоим придется постоять». Нищий как раз кушал и сейчас указал куриной ножкой на Лома и Изю. «Вас я не знаю, так что вы и постоите». «Приятного аппетита», — почти одновременно сказали Оля и Велес, садясь на два стула. Оля вскрикнула, покачнулась и едва не навернулась на пол. «Черт!» — рыкнула она, обретя равновесие. «Нищий, мать твою, либо научись наконец мебель резать, или брось к черту это дело». «Не твое это дело, девочка, чего я строгаю в свободное от работы время», — буркнул ей бандит, поедая бренные останки несчастной курицы. «Детей лучше строгай, там умений не надо», — не осталось в долгу Оля. «А ну, цыц», — рыкнул старый бандит. «Будешь хамить, не посмотрю, что у тебя просто шикарная задница, и высеку розгами». Оля показала ему язык и бесцеремонно взяла со стола кусочек чего-то по виду напоминающего бекон. Съела с удовольствием. Велес попытался ей напомнить о приличных манерах и был также вежливо послан со всеми манерами сразу. «Нашел ты себе, парень, самую большую проблему в жизни», — философски отреагировал на это Нищий. «И ты знаешь, смотрю я на вас двоих. Оля, положи на место. Что за несносная девчонка?» «Вкусно. А еще есть?» — не заметив возмущения, спросила Оля, с интересом изучая столик бандита. «Нету». «На, угощайся!» — скривился Нищий и подвинул ей всю снеть, от которой уже мало что осталось. «А!» — она изящно махнула ладошкой. «Что-то не хочется больше!» Лом хохотнул за их спинами. Нищий медленно поднял на него тяжелый взгляд, и за их спинами кто-то подавился смехом. закашлялся. «Так...» Он внимательно оглядел новоприбывших. Посмотрел на Велеса. «Думаешь, они переживут Припять?» «Да, кстати, пошли покажешь своего излома. Ты его на улице оставил? Привязал крепко? Не сбежит?» Велес даже закашлялся. Изя покраснел и сутулился, а Оля громко рассмеялась. «Что?» – буркнул бандит, уже начавший подниматься из-за стола. Сел на место. «Твой излом помер, что ли? Что вы ржете, мать вашу?» «Я!» – робко пискнул Изя. «Это я, излом!» «Да?» Нищий внимательно смотрел на Изю, и одна его рука скрылась под столом. Велес беспокойно глянул на эту руку. «А разве изломы не мутанты?» «Вот!» Изя шагнул вперед и задрал рукав правой руки до самого плеча. Снял перчатку. Велес на всякий случай поднялся на ноги и встал рядом с Изей. «Нищий человек пожилой, кто его знает?» Нервы не выдержит и пристрелит нищий Изю. А Изя у него один. Изю убивать не надо. Изя сжал уродливый кулак. Коричневая кожа, выглядевшая будто шрам от одного большого ожога, взбугрилась поистине титаническими мышцами. У нищего даже глаза расширились. «Охренеть!» — сказал нищий, а Изя стал опускать рукав. Велес краем глаза заметил на могучем бицепсе нечто новое. Схватил ткань плаща и приподнял. «Марг...» – прочел он вслух первые буквы татуировки, стилизованной под арабеску. «Горд», – быстро сказал Изя, стремительно вывернувшись и опустив таки рукав. «Марг Горд, мой творческий псевдоним». «Какой?» – изумился нищий, но руку из-под стола еще не вытащил. Как бы не пальнул. «Творческий». «Как это?» – спросила Оля. «Он стихи пишет», – гордо заявил Велес. «Очень хорошо получается. Он мне их читал». «Да», — кивнул излом и немного ошалело хлопнул своими лисьими глазками. «А теперь я еще сорнету пишу, вот». «Сонета», — сказал нищий, пристально глядя на излома. «Что?» «Не сорнета, а сонета». «А, ну да, я так и сказал», — краснее ответил им излом Изя. «Я в изломов раньше не верил», — странно тихо пробормотал нищий. Потер лоб рукой, махнул почти обреченно. «Ладно, мы в такое дерьмо полезем, что излом не помешает». «Нищий, а где все?» – спросил Велес, и Оля согласно кивнула. Тоже хотела этот вопрос задать. «И где нарк?» «В Караганде, муля, все», – проворчал нищий хмуро. «Не твое, брат, дело. Парни выполняют мои задания. Но нарк с группой, которая вернется через пару дней. Вот как он вернется, мы выдвигаемся, так что...» «Чтобы отопление было к вечеру третьего дня. По рукам?» «По рукам». «Э, нет, так не пойдет», — прервала их Оля. «А что мы за это получим?» «Мы?» — удивились оба, и Велес, и нищий. «Конечно», — мило улыбнувшись, сказала Оля. «Так сколько?» «Ты будешь помогать мне монтировать отопление?» — изумился Велес. Не менее изумлен был и нищий, не ожидавший от Оли таких похвальных устремлений в сторону трудовых подвигов героических. «Это с какого еще хрена я железо ворочать буду?» – возмутилась Оля. Воинственно выпрямилась на стуле, сильно выпитив грудь. «Я девушка. Мне это не положено. Но так и быть, я помогу советам и приготовлю поесть, пока ты будешь надрываться и вонять потом». «Но...» «Никаких «но», – отрезала девушка. «Сколько мы получим за эту работу?» Велес покорно и немного обреченно улыбнулся. Нищий засмеялся так, что стены задрожали. Даже по столу стал прихлопывать в процессе. Велес быстро стал пунцовым, а Оля также настойчиво смотрела на нищего. Скоро он пришел в себя и, оговорив с Олей цену работы, выпроводил всех вон. Тут поторговаться особо не получилось. Нищий предложил на выбор или согласиться на названную цену, или топать к центру зоны самостоятельно, без него и Валдиса. В сомнении, покусав губки, Оля согласилась, что названная цена вполне приемлема. Велес же был восхищен Олей, ибо ей все же удалось слегка увеличить первоначально названную цену. Два дня он работал как проклятый. Да, если честно, не так, чтобы... Но умаялся все равно. Помогали ему все, кто был на базе, но почему-то в основном советом и дружеской солидарностью. Так что он еще не раз проклял день, когда черт дернул его за язык пообещать бандитам сделать отопление. А когда все было закончено, нищий расплатился артефактами и сам же взял их на хранение до возвращения из опасного похода. Спустя один день, немного запоздав, на базу вернулась группа, с которой ушел нарк. «Кто?» – спросил нищий, когда двое потрепанных и окровавленных бандитов доложили о частичном успехе мероприятия. Они отправлялись разведать раньше безопасный путь, в обход бара и через Припять. «Темные», — ответили парни, немного нервничая. Босс мог и не поверить. Ведь считалось, что темные давно уничтожены, а несколько туманных слухов о том, что их где видели и после кровавой стычки с монолитом, они ведь могли и не убедить нищего. Наверное, парни думали, что он может заподозрить их в том, что они просто пришили собрата и отсиделись где, а потом вернулись. «В Припяти. Едва отбились, босс. Нарк, тому крышка. А мы кое-как ноги унесли. Правда, босс. В натуре темные это были. Черт!» И еще много всяких слов ругательных сказал тогда нищий, а потом обреченно буркнул. «Придется ждать, пока вернется Сивый. Он пробивает другой путь». «Нет!» — таким тоном сказал Велес, что все присутствующие посмотрели на него удивленно. «Мы пройдем там, и темные ответят за нарко». Нищий попытался его отговорить, потом заявил, что с такими предъявами Велес может топать хоть сейчас, но без него. «Темные знают путь из Припяти прямо к ЧАЭС, безопасный и тайный». «Подумаю, посмотрим», — ответил старый бандит. Нищий думал часа три, а на следующий день с утра они двинулись в путь прямиком к ЧАЭС, туда, где их ждала встреча с живой легендой.